Алло. С Новым годом вас. Это кто Дед Мороз. Говорит? Дед Мороз это. Все, пока, Дед Мороз. С Новым годом. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Святослав Викторович, как вы поживаете? Кто говорит? Это бумеры, бумеры. Бумеры, нахуй бы вы пошли, бумеры. А что так грубо? Как здоровье? Алло, я слушаю вас. Как у вас здоровье, Святослав Викторович? Ты можешь сюда не звонить, ебаный в рот. Или ты инвалид, нахуй, не можешь даже до окошка доехать, блядь, на коляске. У вас да же... Да ничем, ебаный в рот, дельным. Книжки вот почитай, телевизор, блядь, посмотри, петух. Нет, ебаный. У вас нервный срыв же был недавно. Алло. Алло, здравствуйте, это Святослав Викторович. А это кто? А это вас беспокоит сосед с 29-й квартиры, Виктор. Кто-кто? С 29-й квартиры сосед ваш, Виктор. Мне позвонила дочь ваша, вот Рита, попросила вам таблетки принести. Ну, принеси, принеси. От бешенства. Ну, принеси, принеси, давай, я жду тебя. Ну, хорошо, открывайте дверь, сейчас спущусь тогда. Давай, да, открывай сейчас. Ходи. Алло? Да. Че, тебе с милицией сейчас подъехать? Тварь, блядь, безмозглая. Ты куда звонишь, ты убогая? Да я к тебе буду срать ходить. Ты куда звонишь, ты уебище? Что? Ты куда звонишь, ты хотя бы, ты знаешь? Да что ты говоришь? А не хочешь тебе свет в жопе выключить? Ебанутый. Да, я слышу вас. Хули ты сюда звонишь-то? Заебался, блядь. Придурок. Алло. Алло, здравствуйте. Кто говорит? У меня насморк, вы не могли бы аборт сделать? Ну, сотрешь себе нахуй, дышь. Алло. Алло. Перезвоните, вас не слышно, пожалуйста.